Глава третья. «Лиза, а что со мной случилось? Я ничего не помню», — спросила я у девочки, когда поняла, что за шумом, что издавала наша телега при езде, мужик, который ехал впереди, верхом на второй лошади, нас не услышит. «Ой, Лада, я думала, что ты не выживешь. Тебя же очень сильно избил твой муж». «Виктор?» «Какой Виктор? Малхор. Он тебя всегда бил. Я его очень сильно боялась. А в этот раз он прямо на рынке тебя избил. Ты что, не помнишь?» Я отрицательно покачала головой. «Какой рынок? Какой Малхор? Кто это такой?» Я опять ничего не понимала. А девочка продолжила. «Никита?» — она показала головой на всадника. «Помог тебе корзинку поднять на телегу. А Малхор, как это увидел, как с цепи сорвался. Давай бить тебя прямо при всех возле телеги, да еще и ногами». Никита увидел, подошел и врезал ему. Кто ж знал, что этот Малхор пролежит без сознания и помрет через неделю? «Как я радовалась за тебя! Такой дом тебе достался, хозяйство, и ты вдова!» Староста позавидовал на твой дом. Малхор хоть и плохой был человек, но рукастый мужик, все в дом тащил. Не помнишь? Ладно, может, ты память потеряла после падения с чердака? А как я на чердаке оказалась? И что мы делаем тут, раз я вдова и у меня дом большой? Где этот дом? «Ой, Лада, видно, это от горя у тебя плохо с головой. Староста решил силой тебя замуж за Никиту отдать. Никита пришел к старости свататься и пообещал твой дом оставить ему. Как ты плакала, горемыка, как ты уговаривала старосту так не поступать с тобой. Мне тебя было очень жалко. Ты такая красивая, молодая, тут вдовой стала и опять замуж. Да за кого? У него ж кулачища, во!» Тут Лиза показала на две свои руки. Да я и сама уже ощутила силу Никиты. Он меня как пушинку на телегу закинул. А девочка, посмотрев в спину мужика, продолжила чуть тише. «Он, конечно, завидный жених. Все наши по нему вздыхают. Одно слово — кузнец. Но зачем тебе вдове? Только освободилась от мужа, опять замуж. Ты ж могла теперь жить как хочешь, и никто слова тебе не сказал бы. Тяжело без мужика, но не такой красивой вдове. Нашла бы, кто тебе смог помочь. А тут... Как пришли они со старостой в дом к тебе. Ты сказала, что не бывать этой свадьбе. Если силой тебя женит староста, то ты и дитя зарежешь, и дом сожжешь вместе с собой». Схватила головню из печки и на чердак. «Никита кинулся за тобой, и там пытался тебя поймать, но ты оступилась и упала в незагороженный проем над сенями. Пока была без чувств, староста тебе замуж отдал, печать на руку сам поставил. Мне велел за тебя отвечать. Никого, кроме меня, нет у тебя. Я одна, твоя сестра, и осталась». Тут моя новоявленная сестра примолкла, а я подумала. Вот дела. Моя сестра? Какая сестра? Я смотрела на Лизу и не понимала. Это сон или я так с ума схожу? Как же складно все придумано. Это ж кто у нас тут фантазер такой? «Что было дальше?» – спросила я, хотя у меня уже опять голова начинала болеть от всего этого. «Как отдали тебя замуж, староста слова прочитал над тобой. А я плакала и думала, что ты тоже, как и Малхор, умрешь, ведь ты была без сознания. А жонки старосты вещи наши с тобой в узлы повязали и в телегу покидали, мешутку вывели и сказали на меня, что езжай, мол, ты должна быть с сестрой». Это была какая-то фантастика. Помню, смотрела фильм «Холоп», так там отец парню устроил жизнь в деревне на исправление, как будто он в прошлое перенесся. Мы еще с мужем смеялись, что это крутой бизнес-проект. Только на меня Виктор вряд ли бы такие деньги тратил. И для чего ему это? Я ехала и молчала. В голове была каша от всего услышанного. Но анализировать голова ничего не хотела. И как только я начинала переваривать слова Лиски, она начинала болеть еще сильнее. Так я сидела и рассматривала своего нового мужа, который ехал впереди на коне. Потом мне надоело на него смотреть. Я просто глазела по сторонам, осматривая достопримечательности, так сказать. Но кроме бесконечных деревьев ничего не было. Вдоль дороги не было видно даже электрических проводов и столбов. «Прости меня, Лада, я не могла ничего сделать. Меня никто не слушал. Он уже застолбил за собой право быть твоим мужем. Ночью взял тебя, пока ты была во сне. Теперь твое согласие и его право на тебя никак не оспорить», — виновато объяснила якобы моя сестра. «Да, это я помнила, как он застолбил свое право». Я со злостью посмотрела в спину этому мужику. Маньяк какой-то. Что за средневековье такое? Какое у него на меня право? Как вообще можно изнасиловать человека и считать его своей женой? «Это мы еще посмотрим», — вырвалось у меня. «Ничего не выйдет, Лада. Они тебе на запястье уже клеймо поставили». Я посмотрела на запястье. Действительно, там стояло клеймо. А вот на другом запястье клеймо тоже было, но перечеркнутое, как будто стертое. «А это что?» — я показала Лизе на зачеркнутое клеймо. «Видно, совсем тебе плохо было, Лада. Ты же сама перечеркнула клеймо на сожжении мужа. Вдова берет палку из костра мужа и прикладывает себе на руку. Только так муж может отпустить тебя из своей жизни. Ваша семья сгорает вместе с ним, и ты становишься свободной». Это уже вообще какой-то ужас. Еще и клеймо мне поставили. Что за игры идиотские? Клеймо, наряды, порядки какие-то странные. Посмотрела на руки. Руки вроде мои, только маникюра нет. Не иначе, как меня продали куда-то в захолустье, в рабство, в какую-то секту. Было ж в новостях про каких-то сектантов. Там целые поселки в лесах есть. И люди квартиры свои продавали, чтобы к ним попасть. И уходили туда жить, отказавшись от всего мирского. Наверное, и мой драгоценный муж от меня таким образом избавился. Хотя... Не убил, не покалечил, и то хорошо. А то сидела бы сейчас овощем в инвалидном кресле. И наследство все мужу бы досталось. У меня мурашки по спине побежали от мыслей, что пришли в мою шальную голову. Странно то, что я не помню большой промежуток своей жизни. Где была и что делала все эти дни? Вернее, с осени до сегодняшнего дня. А сегодня у нас начало лета, судя по погоде и природе.